расстановка сил предельно ясна. Во время оккупации ты становился героем, если не приветствовал немца. Сейчас ты становишься героем, если не приветствуешь дьявола. Так или иначе, нам предстоит увидеть страшное событие. Произойдут духовные битвы. Святые еще больше осветятся, а нечистые станут еще более скверными. Я чувствую в себе утешение. Нас ждет гроза, и наша борьба имеет цену, потому что сейчас наш враг — это не Али-Паша, не Гитлер и не Муссолини, но сам дьявол. А поэтому и награда наша будет наградой небесной. Бог, яко Бог благий, да управит зло во благо. Аминь. Часть первая. О грехе и дьяволе. Живя вдали от сладкого Иисуса, мы пьем горькую чашу. Глава первая. О том, что грех вошел в моду. Геронда, мы слышали, будто вы сказали кому-то о том, что будет война. Это правда? Я-то ничего не говорю. А вот народ говорит все, что ему вздумается. И даже если я что-то знаю, кому я стану об этом говорить? Война, Геронда, это такое варварство. Если бы люди не облагородили грех, то они не дошли бы и до этого варварства. Но еще большее варварство — нравственная катастрофа. Люди разлагаются и душевно, и телесно. Один человек сказал мне: люди прозвали Афины джунглями. Но посмотри, ведь никто из этих джунглей не уходит. Все говорят «джунгли», и все в эти джунгли сбредаются. До чего же дошли люди? До состояния животных. Знаете, как у животных. Сперва они входят в хлев, испражняются, мочатся, потом навоз начинает разлагаться, перегорать, и животным становится тепло. Им нравится в стойле, и не хочется никуда из него уходить. Я хочу сказать, что так и люди ощущают тепло греха и не хотят уходить. Они чувствуют зловоние, но им неохота уходить от тепла. Если в хлев войдет новичок, то он не сможет выдержать этого зловония. А другой уже привык. Он постоянно живет в хлеву, и смрад его не беспокоит. А некоторые, Геронда, оправдываются тем, что такая греховная жизнь не в наши дни началась. Посмотри, говорят, что творилось в Древнем Риме. Да, но в Риме люди поклонялись идолам, были язычниками. И апостол Павел в послании к римлянам обращался к язычникам, принявшим святое крещение, но не отставшим еще от злых привычек. Не надо брать за образец примеры наибольшего упадка из каждой эпохи. Сегодня грех ввели в моду. Подумать только, ведь мы же православный народ, но до чего мы докатились? А о других народах даже и говорить нечего. Но хуже всего то, что нынешние люди, повально увлекаясь грехом и видя, что кто-то не следует духу времени, не грешит, имеет капельку благоговения, называют его отсталым, ретроградом. Таких людей задевает, что кто-то не грешит. Грех они считают прогрессом, а это хуже всего. Если бы современные, живущие в грехе люди, по крайней мере, это признавали, то Бог помиловал бы их. Но они оправдывают то, чему нет оправдания, и поют греху дифирамбы. А считать грех прогрессом и говорить, что нравственность отжила свой век, это, кроме всего прочего, самая страшная хула на святаго духа. Поэтому, если кто-то, живя в миру, подвизается, хранит свою жизнь в чистоте, то это имеет немалую цену. Таких людей ждет великая мзда. В старые времена распутник или пьяница даже на базар стыдился пойти, потому что люди стали бы над ним насмехаться. А если женщина погуливала, то она и нос-то из дома боялась высунуть. И, можно сказать, это являлось некой сдерживающей грех силой. А сегодня, если человек живет правильно, если, к примеру, девушка живет в благоговении, то про нее говорят: «Да она что, с луны свалилась?» И вообще в старину, если люди мирские совершали грех, то они, несчастные, переживали чувство своей греховности и становились маленько посмиренней. Они не высмеивали тех, кто жил духовно, но, напротив, любовались ими. А в наши времена те, кто грешат, не чувствуют за собой вины. Уважения к другим у них тоже нет. Все сравняли с землей. Если человек не живет по-мирски, то грешники делают из него посмешище. Людей обличает совесть. Франция — это не какая-нибудь там развивающаяся страна. Она шагает впереди многих, но тем не менее в последние годы 80 тысяч французов стали мусульманами. Почему? А потому что грех вошел у них в моду, но их обличает совесть, и они хотят ее успокоить. Древние греки, желая оправдать свои страсти, придумали себе 12 богов. Так же и французы постарались найти себе такую религию, которая оправдывала бы их страсти, чтобы этот вопрос их больше не беспокоил. Мусульманство, можно сказать, их устраивает. Жен можно брать сколько хочешь, а в жизни иной эта вера обещает плова непочатый край. Сметаны хоть пруд пруди, а меду просто море разливанное. И если умершего омоют после смерти теплой водой, то он якобы очищается от грехов, сколько бы их ни было. Идут к Аллаху чистенькими. Да что тут еще нужно? Так все удобно. Но французы не найдут себе покоя. Они стремятся к внутреннему миру, но не найдут его, потому что страстям оправдания нет. Что бы ни придумывали люди, за каким бы бесчувствием они ни прятались, покоя они все равно не находят. Стремясь оправдать то, чему нет оправдания, они терзаются в душе, они издерганы изнутри, поэтому несчастно ищут себе развлечения, бегают по барам и дискотекам, напиваются пьяными, смотрят телевизор. То есть их обличает совесть, и ради того, чтобы забыться, они занимаются глупостями. И даже когда спят, думаешь, они спокойны. У человека есть совесть. Совесть – самое первое священное писание, данное Богом первозданным людям. Мы снимаем совесть с наших родителей как фотокопию. Как бы человек ни попирал свою совесть, она все равно будет обличать его изнутри. Поэтому и говорят, его червь точит. Ведь нет ничего слаще, чем мирная, спокойная совесть. Такой человек чувствует себя внутренне окрыленным, и тогда он летит. Отходя от Бога, человек испытывает адскую муку. Я не помню дня, в который не испытывал бы божественного утешения. Перерывы иногда бывают, и тогда я чувствую себя плохо. Таким образом, я в состоянии понять, насколько плохо живет большинство людей. Они отошли от Бога и поэтому лишены божественного утешения. Чем дальше человек отходит от Бога, тем ему труднее. А если иметь Бога, то можно не иметь ничего больше и ничего больше не желать. Все дело в этом. Если же у человека есть все, но нет Бога, то он испытывает внутреннее мучение. Поэтому, насколько возможно, нам необходимо приблизиться к Богу. Только близ Бога человек находит радость настоящую, вечную. Живя вдали от сладкого Иисуса, мы пьем горькую чашу. Когда ветхий человек становится человеком, сыном царским, он питается божественным наслаждением, небесной сладостью и переживает райское радование уже в этой жизни, отчасти ощущает райскую радость. От меньшей райской радости человек каждый день переходит к большей и большей. Он задается вопросом: неужели в раю есть что-то выше того, что я переживаю сейчас? Он переживает такое состояние, что не может заниматься никаким делом. От этой божественной теплоты и сладости его ноги гнутся в коленях, словно свечи. Его сердце захлебывается, трепещет от радости, хочет прорвать тонкую глиняную перегородку грудной клетки и улететь, потому что земля и все земное кажутся сердцу ничего не стоящими пустяками. Вначале человек находился в общении с Богом, однако после он отошел от Бога и стал чувствовать себя так, как если бы сначала он жил во дворце, а потом, навсегда оказавшись за дворцовыми воротами, смотрел на дворец издали и плакал. Как страдает ребенок, находясь вдали от матери, так страдает, мучается человек, удалившийся от Бога. Отходя от Бога, человек испытывает адскую муку. Дьяволу удалось увести человека от Бога так далеко, что люди стали поклоняться истуканам и приносить в жертву этим истуканам своих детей. Как же это страшно! И вот ведь бесы! Откуда они их только откапывают, стольких богов? Бог Хамус. Одно имечко услышишь, уже хватит. Однако больше всех мучается сам дьявол, ведь он отошел от Бога, от любви, дальше всех. Но если уходит любовь, то начинается адская мука. Что противоположно любви? Злоба. А злоба и мучение — это одно и то же. Тот, кто отошел от Бога, принимает бесовское воздействие, тогда как тот, кто живет с Богом, приемлет божественную благодать. Благодать Божия приложится тому, кто ее имеет. А если человек имеет немного благодати, но обращается с ней без должного благоговения, то у него отнимется и то немногое, что у него есть. Современным людям не хватает благодати Божией, потому что греша, они отбрасывают от себя и те крохи благодати, которые имеют. А когда уходит божественная благодать, в человека яростно устремляются все бесы. В соответствии с тем, насколько люди отошли от Бога, они чувствуют огорчение в этой жизни. В жизни иной они будут переживать вечное огорчение. Насколько человек живет согласно воле Божией, настолько еще в этой жизни он в некоторой степени вкушает часть райской сладости. Или уже в этой жизни мы будем отчасти переживать райскую радость и отсюда направимся в рай, или же мы будем отчасти переживать адскую муку и, упаси нас от этого, Боже, попадем в ад. Рай — это то же самое, что добро. Адская мука — то же самое, что зло. Делая добро, человек чувствует радость. Делая грех, страдает. Чем больше добра делает человек, тем больше он радуется. Чем больше делает зла, тем сильнее страдает его душа. Чувствует ли радость вор? Какая там радость? Ведь ее чувствует тот, кто делает добрые дела. Тут вон даже если найдешь что-нибудь на дороге и поднимешь, сказав себе, что эта вещь твоя, и то сразу потеряешь покой. Нашедший не знает, кто потерял эту вещь, он никого не обидел и не ограбил, однако покоя все равно лишается. А что же говорить о воре? Даже когда человек просто что-то принимает от другого, он не чувствует той радости, которую испытывает, когда сам что-то дает. А уж какая там радость, если воровать и обижать самому? Поэтому посмотрите на тех, кто обижает и обманывает других. Какие у них страшные лица, как уродливо они гримасничают. Человеку заплатит тот хозяин, на которого он работает. Люди, удалившиеся от Бога, никогда не испытывают утешения и мучаются вдвойне. Тот, кто не верует в Бога и будущую жизнь, не только лишен утешения, но и приговаривает себя к вечной муке. Человеку заплатит тот хозяин, на которого он работает. Если ты работаешь на черного хозяина, то уже здесь он сделает твою жизнь черной. Если ты работаешь греху, то с тобой расплатится дьявол. Если ты возделываешь добродетель, то тебе заплатит Христос. И чем больше работаешь Христу, тем просветленнее и радостнее становишься. Но мы говорим: работать Христу? Да что мы, спятили? Как это страшно! Непризнание жертвы Христовой ради человека. Христос претерпел распятие, чтобы искупить нас от греха, чтобы очистился весь человеческий род. Что сделал для нас Христос и что делаем для Него мы? Люди хотят грешить и иметь добренького Бога. Такого Бога, чтобы Он нас прощал, а мы продолжали бы грешить. То есть, чтобы мы творили все, что хотим, а Он прощал нас, чтобы Он прощал нас, не переставая, а мы дули бы в свою дуду. Люди не веруют, и от этого ненасытно бросаются в грех. С этого, то есть с неверия, начинается все зло. Люди не верят в иную жизнь, и поэтому не считаются ни с чем. Обижают и обманывают друг друга, бросают своих детей. Творится такое, что язык не поворачивается сказать. Нешуточные грехи. Такие грехи, что даже святые отцы не предусмотрели подобного в священных канонах. Как сказал Бог о Содоме и Гоморре: «Не верю, неужто и правда творятся такие грехи? Пойду, посмотрю». Если люди не покаются, не возвратятся к Богу, то они потеряют вечную жизнь. Человек должен помочь себе почувствовать глубочайший смысл жизни. Он должен прийти в себя, чтобы ощутить божественное утешение. Задача в том, чтобы человек духовно возрос, а не просто воздерживался от грехов. Глава вторая. О том, что в наши дни дьявол разгулялся не на шутку. Своим грехом мы даем дьяволу права над собой. В мире сегодня очень много беснования. Дьявол разгулялся не на шутку, потому что нынешние люди дали ему много прав. Люди подвергаются страшным бесовским воздействиям. Один человек объяснил это очень верно. Раньше, говорит, дьявол занимался людьми, а сейчас он ими не занимается. Он выводит их на свою дорогу и напутствует. Ну, ни пуха, ни пера. А люди бредут по этой дороге сами. Это страшно. Посмотрите, бесы в стране Гадаринской спросили у Христа позволения войти в свиней, потому что свиньи не давали дьяволу прав над собой, и он не имел права войти в них без разрешения. Христос разрешил ему это, чтобы наказать израильтян, поскольку закон запрещал им употреблять в пищу свинину. А некоторые геронда говорят, что дьявола нет. Да, мне тоже один человек посоветовал убрать из французского перевода книги преподобной Арсении Каппадокийской те места, где говорится о бесноватых. Европейцы, говорит, этого не поймут. Они не верят в то, что дьявол существует. Видишь как? Они все объясняют психологией. Если бы евангельские бесноватые попали в руки психиатров, они подвергли бы их лечению электрошоком. Христос лишил дьявола права делать зло. Он может делать зло, только если сам человек даст ему на это права. Не соучаствуя в таинствах церкви, человек дает лукавому эти права и становится уязвим для бесовского воздействия. Геронда, а как еще человек может давать дьяволу такие права? Логика, прекословие, упрямство, своеволие, непослушание, бесстыдство — все это отличительные черты дьявола. Человек становится уязвим для бесовского воздействия настолько, насколько он имеет в себе перечисленные выше свойства. Однако, когда душа человека очистится, в него вселяется Святый Дух, и человек наполняется благодатью. Если человек испачкает себя смертными грехами, в него вселяется Дух нечистый. И если же грехи, которыми испачкал себя человек, не смертны, то он находится под воздействием лукавого духа извне. К несчастью, в нашу эпоху люди не хотят отсечь свои страсти, собственное своеволие. Они не принимают советов от других. После этого они начинают говорить с бесстыдством и отгоняют от себя благодать Божию. А затем человек, куда ни шагни, не может преуспеть, потому что он стал уязвим для бесовских воздействий. Человек уже не в себе, потому что извне им командует дьявол. Дьявол не внутри его, Боже упаси, но даже и извне он может командовать человеком. Человек, оставленный благодатью, становится хуже дьявола, потому что дьявол не делает всего сам, он подстрекает людей на зло. Например, он не совершает преступлений, но подбивает на это людей. И от этого люди становятся бесноватыми. Исповедь лишает дьявола прав над человеком. Если бы люди, по крайней мере, сходили к духовнику и поисповедовались, то исчезло бы бесовское воздействие, и они снова смогли бы думать. Ведь сейчас из-за бесовского воздействия они не в состоянии даже подумать головой. Покаяние, исповедь лишает дьявола прав над человеком. Недавно на Святую Гору приезжал один колдун. Какими-то чародейскими колышками и сеточками он перегородил в одном месте всю дорогу, ведущую к моей калеве. Если бы там прошел человек, не исповедавший свои грехи, то он бы пострадал, не зная вдобавок причины этого. Увидев на дороге эти колдовские сети, я сразу же осенил себя крестным знамением и пошел по ним ногами. Все порвал. Потом пришел в Калеву и сам колдун. Он рассказал мне о всех своих замыслах и сжег свои книги. Дьявол не обладает никакой силой и властью над человеком верующим, ходящим в церковь, исповедующимся, причащающимся. Дьявол только погавкивает на такого человека, все равно что беззубая собака. Однако он обладает большой властью над человеком неверующим, давшим ему права над собой. Такого человека дьявол может и загрызть. В этом случае у него есть зубы, и он терзает ими несчастного. Дьявол обладает над душой властью в соответствии с правами, которые она ему дает. Когда умирает человек, духовно упорядоченный, то восхождение его души на небо подобно мчащемуся поезду. Гавкающие псы несутся за поездом, захлебываясь лаем, пытаются забежать вперед, а поезд все мчится и мчится. Какую-нибудь шавку еще и пополам переедет. Если же умирает человек, духовное состояние которого оставляет желать лучшего, то его душа словно находится в поезде, который ползет еле-еле. Он не может ехать быстрее, потому что неисправны колеса. Псы впрыгивают в открытые двери вагонов и кусают людей. В случае, когда дьявол приобрел над человеком большие права, возобладал над ним, должна быть найдена причина происшедшего, чтобы дьявол был лишен этих прав. В противном случае, сколько бы ни молились за этого человека другие, враг не уходит, он калечит человека. Священники его отчитывают, а в конечном итоге несчастному становится еще хуже, потому что дьявол мучает его больше, чем раньше. Человек должен покаяться, поисповедоваться, лишить дьявола тех прав, которые он сам ему дал. И только после этого дьявол уходит, а иначе человек будет мучиться. Да хоть целый день, хоть два дня его отчитывай, хоть недели, месяцы и годы, дьявол обладает правами над несчастным и не уходит. К чистому созданию Божию дьявол не приближается. Геронда, как же получается, что я порабощаю страстям? Человек порабощается страстям, дав дьяволу права над собой. Запустив всеми своими страстями дьяволу в рожу, этого и Бог хочет, это и в твоих же собственных интересах, то есть гнев, упрямство, тому подобные страсти обрати против врага, или лучше сказать, продай свои страсти Тангалашке, а на вырученные деньги накупи булыжников и бросай ими в дьявола, чтобы он к тебе даже не приближался. Обычно мы, люди, невнимательностью или гордыми помыслами сами позволяем врагу делать нам зло. Тангалашка может воспользоваться одним только помыслом или словом. Помню, была одна семья, очень дружная. Как-то раз муж в шутку начал говорить жене: «Ой, разведусь я с тобой». А жена ему тоже в шутку: «Нет, это я с тобой расторгну брак. Просто так говорили, без задней мысли, но дошутились до того, что этим воспользовался дьявол. Он устроил им маленькое осложнение, и они уже всерьез готовы были на развод. Ни о детях не подумали, ни о чем другом. К счастью, нашелся один духовник и поговорил с ними. «Вы что же, — говорит, — из-за этой глупости разводитесь?» Если человек уклоняется от заповедей Божиих, то его борют страсти. И если человек предоставил страсти бороть его, то потом для этого не нужен и дьявол. Ведь у бесов тоже есть специализация. Они простукивают человека, выискивают, где у него болит, стремятся выявить его немощь и таким образом побороть его. А надо быть внимательными, закрывать окна и двери, то есть наши чувства. Надо не оставлять для лукавого открытых трещин, не давать ему пролезать через них внутрь. В этих трещинах и пробоинах наши слабые места. Если оставить врагу даже маленькую трещинку, то он может протиснуться внутрь и причинить тебе вред. Дьявол входит в человека, у которого в сердце есть грязь. К чистому созданию Божию дьявол не приближается. Если сердце человека очистится от грязи, то враг убегает, и снова приходит Христос. Как свинья, не найдя грязи, хрюкает и уходит, так и дьявол не приближается к сердцу, не имеющему нечистоты. Да и что он забыл в сердце чистом и смиренном? Итак, если мы увидим, что наш дом, сердце, стал вражеским обиталищем, избушкой на курьих ножках, то мы должны ее немедленно разрушить, чтобы ушел Тангалашка, наш злобный квартиросъемщик. Ведь если грех живет в человеке долгое время, то, естественно, дьявол приобретает над этим человеком большие права. Геронда. А если человек раньше жил нерадиво и тем самым дал искусителю права над собой, а теперь хочет исправиться, начать жить внимательно, то борет ли его Тангалашка? При обращении к Богу человек получает от него силу, просвещение и утешение, необходимое в начале пути. Но только лишь человек начнет духовную борьбу, как враг воздвигает против него жестокую брань. Вот тогда-то необходимо проявить немножко выдержки. А иначе как искоренятся страсти? Как произойдет совлечение ветхого человека? Как уйдет гордость? А так человек понимает, что сам, своими силами, он не может сделать ничего. Он смиренно просит милости Божией, и к нему приходит смирение. То же самое происходит, когда человек хочет отстать от дурной привычки, например, от курения, наркотиков, пьянства. Вначале он чувствует радость и бросает эту привычку. Потом он видит, как другие курят, употребляют наркотики, пьют и терпит сильную брань. если человек преодолеет эту брань, то потом ему уже нетрудно отказаться от этой страсти, повернуться к ней спиной. Надо немножко и поподвязаться, побороться. Тангалашка свое дело делает, так что же мы не делаем своего? Не будем заводить с Тангалашкой бесед. У всех нас имеются наследственные страсти, но сами по себе они нам не вредят. Все равно, что человек рождается, к примеру, с родинкой на лице, которая придает ему особую красоту. Но если эту родинку расковырять, то может возникнуть раковая опухоль. Не надо позволять дьяволу расковыривать наши страсти. Если позволить ему расковырять нашу слабость, то у нас начинается духовный рак. Надо иметь духовную отвагу, презирать дьявола и все его лукавые помыслы телеграммы. Не будем заводить с Тангалашкой бесед. Даже все адвокаты на свете, соберись они вместе, не смогли бы переспорить одного маленького дьяволенка. Прекращение бесед с искусителем очень поможет тому, чтобы порвать с ним связи и избежать искушений. С нами что-то случилось, с нами несправедливо обошлись, нас обругали. Испытаем, не виноваты ли мы в этом сами. Если не виноваты, то нас ждет мзда. На этом надо остановиться, углубляться не нужно. Если человек продолжит беседовать с Тангалашкой, то тот ему потом таких кружев наплетет, такую свистопляску устроит. Тангалашка внушает исследовать происшедшее по законам его, Тангалашкиной, правды, и доводит человека до ожесточения. Помню, как итальянские войска, уходя из Греции, оставили после себя палатки с грудами ручных гранат, а пороха после них оставались целые кучи. Люди забирали себе эти палатки и то, что было внутри. Дети играли с гранатами. И знаете, сколько их несчастных поубивалось? Разве можно играть с гранатами? Так и мы. Неужели будем с дьяволом в игрушки играть? Дьявол бессилен. Геронда, помысел говорит мне, что дьявол обладает огромной силой, особенно в наши дни. Дьявол обладает не силой, а злобой и ненавистью. Всесильна любовь Божья. Сатана корчит из себя всесильного, но не справляется с этой ролью. Он кажется сильным, но на самом деле совершенно бессилен. Многие из его разрушительных планов разваливаются, еще не начав осуществляться. Неужели отец, очень хороший и добрый, позволил бы какой-то там шпане бить своих детей? А я, Геронда, боюсь Тангалашек. Чего ты их боишься? У Тангалашек нет никакой силы. Христос всесилен, а дьявол — самое настоящее гнилье. Разве ты не носишь на себе крест? Дьявольское оружие силы не имеет. Христос вооружил нас своим крестом. Враг обладает силой только тогда, когда мы сами складываем наше духовное оружие. Был случай, когда один православный священник показал колдуну маленький крестик и тем самым привел в трепет беса, которого этот колдун призывал своим чародейством. А почему он так боится креста? Потому что, когда Христос приял оплевание, заушение и побои, тогда сокрушились царство и власть дьявола. Каким же удивительным образом Христос одержал над ним победу? «Тростью сокрушилась держава дьявола», — говорит один святой. То есть власть дьявола сокрушилась, когда Христу был нанесен последний удар тростью по голове. Стало быть, оборонительное духовное средство против дьявола — терпение, а сильнейшее оружие против него — смирение. Сокрушение дьявола — есть самый целебный бальзам, излитый Христом во время его крестной жертвы. После распятия Христа дьявол, словно змея, лишенная яда, словно пес с вырванными зубами. У дьявола отнята его ядовитая сила. У псов, то есть бесов, вырваны зубы. Они сейчас обезоружены, а мы вооружены крестом. Бесы не могут сделать созданию Божию ровным счетом ничего, если мы сами не дадим им на это права. Они только и могут что дебоширить. Власти-то у них нет. Однажды, живя в кальве честного креста, я совершил замечательное всеночное бдение. Ночью на чердаке собралось множество бесов. Сначала они со всей силы лупили почему-то кувалдами, а потом стали шуметь, словно катали по чердаку здоровые чурбаны, кряжи деревьев. Я крестил потолок и пел: «Кресту твоему поклоняемся, владыка». Когда я заканчивал петь, они опять начинали катать чурбаны. «Сейчас, — сказал я им, — разделимся на два клироса. Вы на верхнем катайте чурбаны, а я здесь, на нижнем, буду петь». Когда я начинал петь, они останавливались. Я пел то кресту твоему, то, Господи, оружие на дьявола крест твой дал еси нам. В псалмопении я провел отраднейшую ночь. Как только я умолкал, они продолжали меня забавлять. И ведь какой у них обширный репертуар! Каждый раз придумывают что-то новенькое. А когда вы запели «Тропарь» в первый раз, они что, не ушли? Нет. Только я заканчивал, как вступали они. Видно, надо было петь бдение на два клироса. Прекрасное было бдение. Я пел с чувством. Чудные были дни. Геронда, а как выглядит дьявол? Знаешь, какой он красавчик! ни в сказке сказать, ни пером описать. Если бы ты только его увидела, как премудро любовь Божия не позволяет человеку видеть дьявола. Увидев его, большинство умерло бы от страха. Подумай, если бы люди видели, как он действует, если бы увидели, до чего он хорош собой. Правда, некоторые устроили бы себе из этого приятное развлечение. Забыл, как оно называется-то. Кино, что ли? Однако такие кинопросмотры дорого стоят, и даже несмотря на высокую цену, увидеть такое все равно непросто. А рога и хвост у дьявола есть? Есть. Есть. И рога, и хвост, и все причиндалы. Геронда, бесы стали такими страшилами после своего падения, после того, как они превратились из ангелов в демонов? Конечно, после. Они сейчас такие, словно их молнией ударило. Если молния попадает в дерево, то разве оно не становится в мгновение ока обгорелым бревном? Вот и они сейчас такие, словно в них попала молния. Было время, и я говорил в Тангалашке: приходи, чтобы я тебя видел и не попадался тебе в лапы. Сейчас я на тебя только смотрю, а уже видно, какой ты злющий. А попадись я тебе в лапы, представляю, что меня ждет тогда. Дьявол глуп. Геронда, знает ли Тангалашка, что у нас в сердце? Еще чего? Не хватало еще, чтобы он ведал сердца людей. Сердца ведает только Бог, и только людям Божиим он иногда для нашего блага открывает, что у нас на сердце. Тангалашка знает только лукавство и злобу, которые он сам насаждает в тех, кто ему служит. Наших добрых помыслов он не знает. Только из опыта он иногда догадывается о них, но и здесь в большинстве случаев дает маху. И если Бог не попустит дьяволу что-то понять, то Тангалашка постоянно во всем будет ошибаться. Ведь дьявол — это такая темнотища, видимость ноль. Предположим, у меня есть какой-то добрый помысл. Дьявол о нем не знает. Если у меня есть помысл злой, то дьявол знает его, потому что он сам мне его всевает. Если я сейчас хочу куда-то пойти и сделать доброе дело, например, спасти какого-то человека, то дьявол не знает об этом. Однако, если сам дьявол подскажет человеку: «Иди и спаси такого-то», то есть подбросит ему такой помысл, то он сам подстегнет его гордость и поэтому будет знать о том, что у этого человека на сердце. Все это очень тонко. Помните случай с Саввой Макарием? Однажды он встретил дьявола, который возвращался из ближайшей пустыни. Он ходил туда искушать живших там монахов. Дьявол сказал Аве Макарию: «Вся братия очень жестока со мной, кроме одного моего друга, который слушается меня и, когда видит меня, крутится, как веретено». «Кто этот брат?» — спросил Ава Макарий. «Его имя Феопемпт», — ответил дьявол. Преподобный пошел в пустыню и нашел этого брата. Очень тактично он привел его к откровению помыслов и духовно помог ему. Снова повстречавшись с дьяволом, Авва Макарий спросил его о братьях, живущих в пустыне. «Все они очень жестоки со мной», — ответил ему дьявол. «И что хуже всего, тот, кто прежде был моим другом, не знаю, отчего изменился, и сейчас он самый жестокий из всех». Дьявол не знал, что Авва Макарий ходил к брату и исправил его, потому что преподобный действовал смиренно от любви. Дьявол не имел прав относительно доброго помысла Аввы. Но если бы преподобный возгордился, то он бы отогнал от себя благодать Божию, и дьявол получил бы эти права. Тогда он знал бы о намерении преподобного, потому что в этом случае Тангалашка сам подстегивал бы его гордость. А если человек где-то высказал свой добрый помысл, то может ли дьявол его подслушать и потом искушать этого человека? Как же он подслушает, если в сказанном нет ничего от дьявола? Однако, если человек высказал свой помысл с тем, чтобы погордиться, то дьявол вмешается. То есть, если у человека есть предрасположенность к гордости, и он гордо заявляет: «Я пойду и спасу того-то», то дьявол подключится к делу. В этом случае дьявол будет знать о его намерении, тогда как если человек побуждаем любовью и действует смиренно, то дьявол об этом не знает. Необходимо внимание. Это дело очень тонкое. Недаром святые отцы называют духовную жизнь наукой из наук. Геронда. Однако бывает, что колдун предсказывает, к примеру, трем девушкам, что одна выйдет замуж, другая тоже, но будет несчастна, а третья останется незамужней. И это сбывается. Почему? У дьявола есть опыт. Например, инженер, видя дом в аварийном состоянии, может сказать, сколько еще времени он простоит. Так и дьявол видит, как человек живет, и из опыта заключает, чем он кончит. У дьявола нет остроты ума, он очень глуп, он весь сплошная путаница. Конца края не сыщешь. И ведет себя то как умный, то как дурак. Его плутни — топорные работы. Так устроил Бог, чтобы мы могли его раскусить. Надо быть сильно помраченным гордостью, чтобы не раскусить дьявола. Имея смирение, мы в состоянии распознать дьявольские сети, потому что смирением человек